Star Wars, Отверженный, том 1, 2, 3, том и, часть 1. Я, друзья, учтите, что я пишу эту книгу с мыслью о том, что примерно 10% ее итогового объема будут занимать элементы эротики, не в женском стиле. Гарем здесь будет не как декорация, а как полноценный второстепенный персонаж. Остальные же 90% будут отданы на описание смертельно опасных и порой веселых приключений нашего с вами соотечественника в мире Звездных войн. Надеюсь, вам понравится. Получайте удовольствие и не забывайте ставить лайки. Пролог. Голова мля, раскалывается. Неужели после вчерашнего так? Да я вроде и не пил, то считай совсем. Так, чисто винца пару бокальчиков да шоколадкой заедая. Черт, почему же херово то так, а? Темно вот еще, хотя вроде веки двигаются. Неужели ослеп, сука? Так и знал, что нормальный портвейн не может стоить дешевле пятихатки. Подсунули таки паленку. Мммммм. Из моего горла помимо моей воли вырвался сиплый хрип. О, ну хоть слух есть, да и явно дара речи не лишился, и то хлеб, и руки еще болят. Стоп, я что, в воздухе подвешен? Ну точно, я попытался дернуться, и руки вдруг очнулись от спячки, взорвавшись чувством от миллиарда воткнутых в кожу иголок. Твою мать, Надька, какого хера у тебя в квартире так темно? Как ты умудрилась меня к потолку подвесить? Эй, хорош в прятки играть, признайся. Подсыпала мне в вино что-то, тварь, клянусь, бить не буду, только на пол опусти. Эй, Надюша, молчит, сука, небось, сама еще чем-то накидалась и сейчас в отрубе валяется. Попутал же черт с овцой этой связаться, знал, что она мне и даром не нужна, но репутация, мать ее, что еще за репутация такая, спросите вы. А представьте, что в вашем подъезде живет сексуальная молоденькая нимфоманка, которая перетрахалась уже со всеми мужиками, а вас в упор не замечает. Каково оно будет потом с пацанами на районе пивко пить? Что, никто не бросит шутку о том, что, мол, есть одна краля, которая всем дала, а вот этому конкретному организму не дала? Если вы скажете нет, то я сразу предупреждаю, шахматные кружки не посещаю. Так уж сложилось, что я для Надежды неким гештальтом незакрытым был, от которого ее тащило. Типа запретный плод там, все дела. В момент ее нимфоманского прозрения я как раз в армейке был, потому и не свезло. Ну да это все мелочи, а вот то, что вслед за руками очнулось мое лицо и я почувствовал, как по щеке к моим губам что-то стекает, вот это уже было интересно. Потянулся языком попробовать на вкус. Ну, дамы и господа, со всей ответственностью заявляю, это не сахарный сироп. Кровь, как пить дать кровь, ее приторно-терпкий вкус я ни с чем не спутаю. Уже приходилось пробовать, только вы не подумайте, я не шиз там какой-то, не мню себя вампиром, это не та история. Просто приходилось по жизни кровушки отведать как своей, так и вражьей. Так уж повезло мне угодить в армейку. Помню, в Сирии дело было. Пролежал я двое суток тогда под пятиэтажкой, сложившейся надо мной, и единственной едой с питьем моим была текшая с верхних этажей кровь убитых сирийских террористов. Я не мог увернуться, был тогда намертво прижат. Это братья мои по оружию так постарались. Ну да я их не виню, сам полез, куда лезть, не нужно было, и попал под выстрел девяностика. Благо жив остался и то хлеб, но вкус крови запомнил на всю жизнь. Но это, мля, все лирика. Я вот хоть убей, не помню, чтобы вчера дрался с кем-то, и даже больше скажу. Я не помню, чтобы у Надьки в квартире такие секс-игрушки имелись. Да и крюков в потолке я не видел. Не на люстру же она меня подвесила. В конце-то концов, у меня, конечно, не то чтобы было время изучать обстановку ее берлоги, но мне кажется, механизм, который должен быть способным удержать 90-килограммовое мужское тело, компактным не назовешь. Эх, Надька, зря ты так, я ведь слезу с этого садомазоустройства и быть тебе дуре битой. Но хороша чертовка, хороша. Время шло, а светлее в комнате не становилось. Что ж у нее за шторы такие зверские? Прорезиненные что ли? Я висел подвешенным за руки, спасибо, что не за яйца, и это, знаете ли, и близко не было похоже на чувство, с которым засыпаешь после хорошего перепихана с подмятой под себя девочкой. Совсем. Я в незначительном шоке. Я возмущен. Эй, а ну очнись, овца. Да я тебя за такой юмор арабам продам. У меня как раз знакомые есть. Будешь до конца жизни своей нимфоманить по жарким странам. Да хоть свет включи. И тут вдруг, как море перед Моисеем, передо мной отворились двери. Две половинки разошлись в разные стороны с тихим звуком вжух, как в фильме каком фантастическом, ей-богу. В глаза ударил яркий свет, и из них тут же хлынули слезы, но это ерунда. Я вижу, вижу, мать его так. Но не успел я радостно рассмеяться, как вдруг смеяться мне резко перехотелось. В наполненный ярким светом дверной проем вошло оно, существо с гуманоидными очертаниями и торчащими из башки рогами. Большего мои глаза пока что не различали. На ярком свету рога были словно нарисованные, выделяющиеся, с обводочкой из мягкой тени. Торчали они качественно, очень заметно торчали. Видеть мне вдруг как-то даже и расхотелось сразу. Такие глюки лучше монтировкой по затылку сразу херочить. Я в ужасе снова попытался дернуться, но руки и ноги, как будто приклеенные к чему-то, не сдвинулись с места. Попыталась поелозить тазом, но меня словно чем-то прижимало со всех сторон. Че за херня тут происходит? Так выглядят ужасы под наркотой? Если да, то я очень хочу проснуться. Вот прямо сейчас, ну пожалуйста. Сумел таки выжить, джедай, а ты оказался сильнее, чем я полагал вчера. Я удивлен, удивлен. Голос у рогатого чудовища был мужским, слегка сиплым и с заметной издевкой. Меня вот даже как-то вдруг обидело такое обращение. Чё я ему сделал, да и что значит выжил? Меня что, убить пытались? Эта коза совсем берега попутала. Информацию про джедая мой мозг решил тогда проигнорировать. «Слышь, мудила!» – дерзко выкрикнул я и собрался было плюнуть в него, но во рту, что в той пустыне, оказалось сухо. «Ты рано удивляешься! Ты меня отпусти, я тебе моргало на жопу то натяну, вот тогда будешь зиньки свои таращить!» «Понял, разрешаю! Мастер Гален Ра, как вы невежливы! Разве этому учит вас путь светлой стороны силы?» – довольно осклабился рогатый. «Я этого, конечно, не видел из-за яркого света и все еще наполненных слезами глаз». Но интонации у него были именно такими. Или мне удалось вас сломить? Вы побывали на кромке бездны и осознали, что учения джедаев не помогут вам справиться со страданиями. А ведь я говорил вам, что темная сторона силы. Рогатый кошмар продолжал что-то вещать, нарезая вокруг меня круги, но я его уже не слушал. Я вдруг вспомнил. Я, мать его, вспомнил. Когда я был уже почти на грани от того, чтобы уснуть в постели вместе с Надькой, у меня в голове возник голос, грубый, низкий и невероятно злой. Он говорил спокойно, но я вспомнил ужас, который охватил меня в тот миг. Это было мимолетным мгновение, но оно было таким, словно ты заглянул в пасть хищнику, которая в следующее же мгновение должна была сомкнуться на твоей шее. Этот голос тогда сказал: «Утомил ты меня, смертный, нет в тебе смирения. Изо дня в день я вижу, как ты мечтаешь об одном и том же, и это не дает тебе покоя. Что же, будь по-твоему, я дарую тебе твою мечту, но помни, возврата не будет, мой дар ты понесешь с собой до самой смерти, своей или вселенной». Тогда я хоть и удивился, но списав это все на усталость и вино, благополучно уснул, а теперь вот вспомнил, да так четко, словно с бумажечки прочел, и я словно прозрел в тот же миг, вот так бац, и мир вокруг меня изменил свои краски. Я поднял голову и увидел усмехающееся лицо Дарта Молла перед собой. Это был он, его ни с кем не спутаешь, ведь именно этого я и хотел. С самого детства, как только я познакомился со вселенной Звездных войн, я мечтал попасть в этот мир, ощутить на себе жар пустынь Татуина, увидеть Корусант и побывать в облачном городе на планете Беспин. Каждый новый фильм, книга, мультсериал, игра – все это рождало во мне неуемное желание очутиться в этом мире. Даже будучи уже взрослым мужчиной, я продолжал мечтать. Порой это бесило, надоедало, но как же приятно было, засыпая, представлять себя напарником Бабы Фетта или учеником джедая, а, возможно, даже, ситха. Так было и в тот раз с Надькой, с той бешеной сукой. Уткнувшись довольной рожей в ее сиськи, я мечтал об Звездных войнах. И, кажется, домечтался. «По вашим глазам, мастер, я вижу, что вы осознали весь ужас вашего положения. Я сломил вас. Спасительная лона медитации больше не придет к вам на помощь. Ваша сила отказалась от вас, я это чувствую. Так скажите же мне, зачем тянуть со страданиями? Скажите, где спрятан голокрон великого магистра Кракуна, и я дарую вам смерть, а я дарую тебе хер за щеку. Хочешь, он тут, недалеко, даже искать не нужно. А вы изменились?» Дарт Молл усмехнулся и помахал эдак игриво пальчиком перед моим лицом. «Неужели все джедаи такие? Если сбить с них напыщенное высокомерие, я разочарован. Вот видишь, какую гамму эмоций я тебе дарю. Может, отпустишь меня тогда? Поверишь мне, если я скажу, что не знаю, где этот твой магистр и его голокрон. Вот вообще дупля не отстреливаю. Слушай, а может, пивка жахнем? Очень пить хочется. У ваш пленника, а я тебе расскажу, как нимфоманку нашу подъездную недавно драл, а. Подобный и прочий бред фонтанировал из меня еще минуты две пока, наконец, терпение Ситха не закончилось и он мне отвесил смачную оплеуху. Я заткнулся. Больно, блин. Прекратите поясничать, мастер. Вы зря тратите мое время. Ну какое же ты унылое дерьмо. Я то думал, ситхи ребята веселые, с понятиями, а ты, эккаха, я. Мое сердце сдавило вдруг какая-то невидимая сила, и я поднял наполненный ужасом взгляд на Молла, чтобы увидеть перед собой горящие оранжевым огнем глаза, полные безумия. Господи, да ему же это нравится. Извращенец конченый. Но как бы там ни было, а мне поплохело. В груди, словно костер развели, жар был нестерпимым. Я чувствовал, как сердце пропускает удары, с каждой секундой замедляясь. Тьма, словно живая, велась вокруг меня плотными лоскутами, она образовывала кокон, лишала воздуха и света, отсекала меня от жизни и... Внезапная догадка, мимолетное видение вдруг возникло в моей сознании в виде четырех букв сила. Я почувствовал ее, такую сладкую, дающую покой и умиротворение, могущество и уверенность. Ее цвет, мне было плевать на цвет силы, что пыталось проникнуть в меня, я хотел лишь одного, жить. А-а-а-а! Громко закричал я, когда кокон из тьмы, что вил вокруг меня Дарт Молл в мгновение ока вошел в мое тело, и чуть было не разорвал его на мириады кусочков. Но я уцелел. Я открыл глаза и понял, что больше не вишу в воздухе. Вокруг все было разрушено. Двери были вырваны с корнем, а по стенам прошли глубокие трещины. Потолок надо мной трещал и еще немного, и он обрушится. А затем я услышал тот самый звук, который ты узнаешь из тысячи, звук активации светового меча. Свет, льющийся на меня позади, окрасился в красный. А вы полны неожиданностей, мастер Гален Ра, услышал я немного растерянный, но по-прежнему полный ненависти голос. Даже мой учитель не чуял в вас темной стороны силы. Ты с Палпатином своим нахер сходить можешь, вместе с цветом силы. Понял. Я с кряхтением поднялся на ноги. Честно сказать, сам не понимаю почему. Хоть вокруг все и было разворочено к чертям, чувствовал я себя прекрасно. Словно меня и не рихтовал никто. Мое кунг-фу круче вашего в 100 крат. Что, растерялся Молл, откуда ты знаешь имя моего учителя? Да тебе, лоху, даже жопу подтирать нельзя доверить, обязательно бумажку забудешь. Сам же трепался, как его укокошить хочешь. Или забыл уже, а я тебе тогда говорил и сейчас скажу. Лучше дедушку пером по печени садануть, когда он отдыхать приляжет. Или не дедушку, какой сейчас год, ты сошел с ума. Сошел, не сошел, а сдам тебя со всеми потрохами. Ну что, будем договариваться. Я готов все забыть за один заправленный корабль и курс пилотирования к нему. Или тут не торгуются с террористами. А может, эта сила великого ситха проникла в тебя, и сейчас пытается мне что-то рассказать? Проигнорировав мой бред, Дарт Молл вдруг выключил свой меч и сделал несколько шагов ко мне. Если кто не понял, взрывом силы, что я учудил, этого рогатого выкинуло из комнаты. Но... К сожалению, вреда это ситху не принесло. Скажи мне свое имя. Молл усмехнулся, приподняв бровь. Этот, как его там, а, Глен Ри, я с опаской посмотрел на потолок над собой. Не еет, дух, елейно протянул Молл. Свое настоящее имя. Ну, Сашка Яров мое имя. Легче стало, Сашка, на свое манер повторил ситх. Не слыхал о таком, но мы с учителем обязательно разберемся. Что? Постой, но договорить я не успел. Мерзкий ситх махнул рукой и мир мой взорвался ярким снопом искр. Глава 1. Не знаю, откуда знаю, но знаю, что терять сознание вообще-то очень нездоровая история. А у меня это уже второй раз за день. За день ли? Я попытался пошевелиться, и о чудо. Руки оказались не скованы, да и я, слава богу, не висел в воздухе. Правда, снова было темно, но дрогнувшие вдруг веки подсказали мне, что возможно стоит их сначала просто открыть. Открыл. Увидел потолок, несерьезный такой, каменный, грязный с водяными подтеками. Со штукатуркой местные зодчие явно были незнакомы. Он очнулся. Раздались откуда-то многочисленные шепотки. С ориентацией в пространстве у меня пока что было туго. Я сначала было напрягся, что это, снова глюки. И потом понял, что голоса то девичьи, мягкие, звонкие, нежные. Но тут вдруг надо мной кто-то навис, и я пораженно замер. Вот это я, блин. «Попал, как ты себя чувствуешь?» – спросила Тагрута. «Секунду назад очень плохо, а сейчас очень хорошо», – с улыбкой дурачка протянул я. «Ты ангел», – молодая на вид девчонка ничего не поняла, но посчитала нужным для себя мгновенно зардеться. «Смотри, смотри», – раздался хор смешков. Тагрута надо мной приподняла свой взгляд, и ее щеки тут же вспыхнули краской. Она поспешила отвернуться и пропала куда-то из области видимости. «Эй, куда же ты?» Я попытался встать, но вновь возникшая надо мной девчонка прижала меня обратно к полу. К холодному полу, стоит заметить. Это я только сейчас заметил. «Нет, лежи, тебе нельзя вставать. Кара сказала, что хозяин отсек тебя от силы. Не вставай, иначе плохо будет. Голова болит?» Я кивнул просто так, по-прежнему улыбаясь, хотя голова и не болела вовсе. В теле были странные чувства, словно оно твое и не твое одновременно. Мысли путались, и пока что удавалось сконцентрироваться только на нависшей надо мной Тагруте. Какая она все же была красивая. Огромные глазища, реснички, идеальное лицо. Да, из головы растут рога, а не волосы, но должна же быть в девушке изюминка, верно? Но больше всего мне нравилась ее грудь. Сочная, очень мягкая на вид, третьего размера. Интересно, анатомия Тагрут совместима с человеческой, а то я этим вопросом как-то раньше не интересовался. Но тут вдруг, словно щелчок тумблера раздался в моей голове. «Саша, что ты несешь? Какая грудь, лицо, реснички? Это же Тагрута, мать ее, самая настоящая. А если настоящая она, значит и Дарт Мол ни хрена не вымысел моего пьяного воображения?» Проигнорировав попытки девчонки остановить меня, я перевернулся на живот и тут же почувствовал, что же так развеселило Тагрут вокруг меня. Я был полностью голым, и у меня был крепкий стояк, что не мудрено. Но ничего, девчонки, сейчас воин сдуется. От мысли о реальности, как-то стало вдруг не до мысли об ангелах. Я встал на колени, обвел комнату взглядом. Она оказалась не очень большой. Судя по каким-то пуфикам, кушеткам и разбросанной одежде, явно жилой. Девчонки тоже оказались в наличии. Пятеро пигалиц ютились на небольшом диванчике. Из одежды на них была только какая-то полупрозрачная накидка, на первый взгляд похожая на шелк. Но есть ли тут такие ткани, а не важно. Важно другое. Даже я, не будучи дипломированным специалистом в расе Тагрут, сразу же понял, что эти пигалицы еще не совсем взрослые. Подростки, если правильно выразиться. Возрастом примерно от 16 до 18, если чисто на глаз судить. По крайней мере, их мордашки были очень юны. «Что за херня здесь творится? Ты здесь за главную?» — хмуро спросил я ту, что надо мной склонялась, продолжая изучать обстановку. «Одна дверь и ни одного окна. Небогато. Да, джедай». Слово резануло мне ухо, ну да черт с ним. «Пока что не суть дела. Что я здесь делаю? Где я вообще? Тебя принесли слуги господина, джедай. Хозяин приказал нам ухаживать за тобой. И давно вы, я посмотрел по сторонам, ухаживаете за мной? 3 месяца, джедай». «Что?» Я аж вскочил на ноги, отчего девчонки на диване испуганно прижались друг к дружке, прикрывшись подушками. Тагруте рядом со мной тоже пришлось отскочить в сторону, а то и болтом по носу могло прилететь. 3 месяца. «Ты прикалываешься?» Не понимаю последнего слова. Девчонка тоже поднялась на ноги и оказалась достаточно рослой. «Но я не вру тебе. Вот уже 3 месяца как мужчины приносят тебя к нам. Мы моем тебя, поим настоем из трав ликса, а утром тебя снова забирают». «Забирали», — добавила она. «А что случилось? Почему перестали забирать?» «Хозяин отсек тебя от силы, джедай. Я уже говорила тебе. Неужели ты этого не чувствуешь?» «Не чувствую», — пробормотал я себе под нос. «А хозяин этот твой случайно не Дарт Мол?» «Верно, джедай. Не называй меня джедаем», — не выдержал я. «Мое имя Саша. Сашей зови. Понятно?» «Понятно, Саша», — я закатил глаза. «А мое имя Бури. Вы рабыни, верно?» «Да, джедай», — грустно опустив голову, согласилась девчонка. «Извини, Саша». «Да не Саша я, а просто Саша, одним словом». «Понятно. Черт, извини, что-то нервы расшалились». «Я понимаю», — Бури улыбнулась. «Так у Молла это какой-то фетиш на Тагрут, или вы не единственные его рабыни?» «Что такое фетиш?» — смешно изогнула брови девчонка. «Это когда по-особому стоит на что-то, игрушки там, части тела, расы. Как у тебя?» Буря оскалила зубки в улыбке, и показались ее острые клыки. «Такой палец в рот не клади, да и не только палец. А ты, я смотрю, с гонором», — одобрительно хмыкнул я. «У вас тут как, есть чем укрыть свои муди, или тебе нравится смотреть?» «Тоже мне», — фыркнула Буря. До размеров наших мужчин тебе еще далеко. Главное не размер, а опыт, подруга», — уверенно произнес я, принимая от девчонки нечто отдаленно напоминающее мексиканское пончо и штаны. «А теперь давай по порядку. Кто вы, где я, где сейчас находится Дарт Мол, что со мной делали, и самое главное, какой сейчас, мать его, год?» Бури не спешила с ответом. Она прошла в дальний угол комнаты, взяла со столика там хрустальный кувшин с жидкостью янтарного цвета внутри и наполнила ею один стакан. Затем повернулась ко мне и спросила: «Будешь?» Пятеро-то груд, словно бельчата, как по команде разом перевели на меня свои взгляды. Я посмотрел на них задумчиво. «Это что, та гадость, которой вы меня поили, пока я в отключке был? Травы Ликса — это не гадость. Благодаря им ты жив, джедай. Ведь все то время, пока мой хозяин пытал тебя, ты не принимал другой пищи. А это...» — Тагрута указал на кувшин. «Странно, что ты не узнал шик, напиток мандалорцев. Я думала, джедаи знают о мандалорцах все. Думать — это, конечно, хорошее занятие. Но не утруждай себя сейчас этим, красавица. С чего ты вообще взяла, что я джедай? А может, я серийный убийца, который вас сейчас без защиты вашего господина на фарш пустит? Не задумывались? Тоже мне тут развести политесы и разговоры о высоком не позволю. Понятно? Мне, пожалуйста, отвечай быстро, коротко, по существу и без слов о любви. Вопросы есть?» «А?» — захлопала ресничками девчонка. «Все с тобой понятно. Да, дорогая, налей мне стакашку этого шага. Ты...» — я вдруг указал пальцем на одну из пигалиц с самым, как по мне, серьезным лицом среди них. «Отвечай коротко и быстро». «Понятно». Тагрута уверенно закивала. «Где я нахожусь?» «На личной станции господина Дарта Молла, которая висит на орбите планеты Ванкор. Это внешнее кольцо», — добавила она, подумав секунду. «Уверены?» «Угу. Господин сам говорил, это одно из нас». «Молодец. Вы все действительно рабыни? Немного вас тут для одного ситха собралось?» «Да, мы личное имущество господина. Нас ему в подарок передала торговая федерация в виде благодарности за большой заказ. Экий массовик-затейник этот Мол». Я мысленно хмыкнул. «А вообще примерно понятно, в каком временном промежутке я оказался. Торговая федерация, Дарт Мол. Вот узнать бы как-то, начался уже всеобщий шухер, или нет? О, а, ведь точно. Скажи, ты знаешь, кто сейчас канцлер империи? Зачем тебе?» «Извини, да, когда меня продавали в рабство, как раз канцлер Финис Валорум переизбрался вновь на новый срок. Только толку-то? Вот как?» — задумчиво протянул я. «Ну, если учесть, что после последнего переизбрания Валорум веселился на своем посту несколько лет, то Палпатин еще не канцлер. Ну что же, не знаю, что это дает мне на деле, но этот факт стоит запомнить. Вы просто рабыни и все. Каковы ваши функциональные обязанности?» «Делать господину приятно. Ути-пути, господин нашелся на мою голову. Где он сейчас?» «На станции?» «Нет, он покинул станцию несколько дней назад, точнее, 3 дня. Когда собирается вернуться, он нам не говорит такого. Но если опираться на наш опыт, то его не будет месяца 2-3 минимум. Мы находимся в отдаленной системе. Путь до нас занимает время. Не всегда это удобно господину». «Ясно. А давно вы в рабстве?» 2 года. «Значит, Валорум уже 2 года как? Мля. Помнить бы, сколько он реально у власти продержался. А станция, на которой мы находимся, она большая. Не знаю», — пожала плечиками Тагрута. «Никогда не пыталась узнать это. А охрана на станции есть? Не мог же Дарт Мол оставить вас тут одних?» «Ее нет». «Понятно. А ангары? Корабли должны тут быть, верно? Вы же умеете». «Стоп, что? Здесь нет охраны? Это как вообще? Протянула девчонка и посмотрела на Бури. «Вот нету и все». Я тоже посмотрел на Бури в немом вопросе. Тагрута оживилась от оказанного ей внимания, с достоинства прошла ко мне, всунула в руки наполненный до краев стакан с тем самым шигом и вернулась на прежнее место. Сделав театральную паузу, она наконец сказала: «Мы находимся на орбите незаселенной планеты в незаселенной системе. На станции, которая принадлежит темному владыке Ситху, и на которой нет ни одного корабля или другого средства передвижения. Никто не знает, где мы находимся, и никогда не узнает. На станции есть только личные слуги господина и мы, его рабыни, которыми пользуется господин и слуги во время его отсутствия». «Я хорошо объяснила? Джедай мною доволен?» Я пропустил мимо ушей последний пассаж и спросил: «А ты откуда это все знаешь? Неужто сам Дарт Мол тебе все это на ушко надиктовывает, когда имеет?» «Кара рассказала нам, и все тагруты уверенно закивали. Она любимица господина и часто путешествует вместе с ним как его помощница. Нам иногда удается поговорить, и она все это рассказывает. Сейчас она тоже улетела вместе с господином. Интересно, но постойте, тогда выходит, эти слуги и есть охранники? Нет, помотала головой Буря, и ее легко забавно заболтались. Слуги — это всего трое мужчин-забраков. Они не ситхи, они вроде древних монахов, которые преклоняются перед темной стороной силы, но не владеют ею. Они просто следят за порядком. Ну а центр связи, или там управление? Есть же здесь что-то, что управляет всей станцией. Конечно, но такие помещения наглухо закрыты, и только господин может туда войти. Ты еще скажи, что вы по станции ходить свободно можете. С подозрением изогнул я бровь. Так и есть. Да ты, мля, издеваешься. Я, нет. Мы действительно вольны в перемещении до тех пор, пока хозяина нет. Тогда почему она не знает, большая эта станция или нет? Указал я на притихшую тагруту, которую пытал чуть ранее. Нам просто неинтересно ходить по станции просто так, вот мы и не... Голос Бури становился все тише и тише, пока она, наконец, не умолкла и не опустила взгляд вниз. Вид у меня, наверное, в тот момент был страшным. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. И хотелось мне в тот момент две вещи: материться и смеяться. Но тут вдруг входные двери съехали в сторону под все тот же легкий звук вжух, и в комнату вошел одинокий мужчина в черном балахоне. Господи, какая банальность. Он, не замечая меня, будто меня и не было здесь вовсе, прошел мимо, задев своим оттопыренным капизданом, и подошел к дивану, на котором все так же сидели пятеро тагрут. Монах встал напротив них и, потратив немного времени явно для выбора, указал на одну пальцем, на самую, сука, молоденькую из них. Ну, мразь, я хоть и сам парень не промах и много всякого дерьма в жизни творил, но педофилии я не допущу. Слышь, организм, я поставил так и нетронутый стакан с напитком на подставку рядом с пуфиком и положил придурку руку на плечо. Он ее попытался небрежно скинуть, даже не оборачиваясь ко мне, но не тут-то было. Вспомнив, как в детстве отец хватал меня за коленки и весело кричал: «Хочешь, я покажу тебе, как кусается лошадь?» Я схватил этого куклукс-клановца сложной полярностью за ключицу и как следует сжал в надежде взять на болевой. Раздался внезапный хруст кости и, громко закричав, балахон стал заваливаться на меня. Обалдели девчонки. Обалдела Бури. Явно обалдел организм. Но больше всех обалдел я. Это ж откуда в моих пальчиках столько силы, чтобы ключицы за браком на раз-два ломать? Они же, если канону верить, крепкие ребята. Выносливость, выдержка, болевой порог там. Хотя, если судить по рухнувшему на пол и скулящему, словно щенок, телу, рассказы про болевой порог — это исключительно поп-ради. Как говаривал мой дядя, каждому в жизни хочется поп. Увидел, что человек пи, не мешай, пусть выпи. Ох, что-то не к добру эти частые упоминания родственников. Слышь, дорогой, я склонился над хнычущим. Ты ба, действительно забрак, красавец мужчина, черты лица Арнольду на зависть, но педофил, сука. Ты мне это прекрати, помахал я пальцем перед его носом. Детей, пусть даже подростков, насильничать не позволю. Всосал, забрак перевел на меня налитые ненавистью глаза, посверлил взглядом какое-то время, а затем нехотя кивнул. Он не мой, что ли? Ты молодец, но дышать через две дырочки советую. Так в кунг-фу учат, а я им верю. Понял, забрак снова кивнул и действительно начал дышать носом. Ты смотри, какой оказывается действенный метод — ключицы ломать. Воспитательный процесс пошел, нужно взять на вооружение. А раз понял, то вот тебе другой совет. Я протянул ему руку и помог подняться на ноги. Сморщившись, кряхтя и пердя, он осилил сей вызов. Порнуха, брат. Хотел было я хлопнуть его по плечу, но вовремя одумался. Я сам все прекрасно понимаю, когда на клапана придавит, то хоть вешайся, но так. Ты что, с ума сошел? Оставь эту мерзость своему господину. Порнуха тебе в помощь. Что ты, как маленький? Забрак окинул меня задумчивым взглядом, неуверенно кивнул и медленно побрел к выходу. Нет, точно не мой. Ни здрасте тебе, ни до свидания. Хозяин тебя убьет, грустно констатировала Бури, как только за балахоном закрылась дверь. Мы все его собственности, ты только что покалечил его собственность. А до этого он, чё, собирался на шашлыки меня позвать? Зло пробурчал я. Разберемся. Но детей я в обиду не. Да с чего ты взял, что они дети? Вдруг закричала Бури, топнув по полу ножкой. Ты говоришь странно, ведешь себя странно, хозяин назвал тебя джедаем, целым мастером, но я не вижу джедая перед собой. Ты сошел с ума, неужели твой дух настолько ослаб, что хозяину удалось тебя сломить? Даже я не сломалась, а я его рабыня уже больше 5 лет, и он истязал меня все эти годы. Бил, насиловал, ломал кости, но я не сдалась. А ты? Не этого я ждала от первой встречи с джедаем. С покрасневшим от злости лицом наконец выдохлась она и стала тяжело дышать, что характерно, носом. Полегчало, заботливо уточнил я. Угу, быстро закивала Бурия, из ее глаза полились слезы. Девчонки Тагруты поспешили к подруге, чтобы обнять ее и утешить. Ей-богу, картина была такая, что при других обстоятельствах я бы. А почему ты сказала, что они не дети? Уточнил я между делом, вычленив из ее спича главное. Потому что они не дети. Самой младшей из них 19 ваших человеческих лет. Шутишь, что ли? Да они, считай, все как подростки выглядят. Воскликнул я в праведном гневе. Нет, джедай, с твоей головой действительно что-то не так, мы Тагруты. Чем мы младше и милее, тем красивее мы выглядим. Это всем известно. Родители не смогли бы продать их в рабство, будь они несовершеннолетними. Ну, вернее, конечно же, смогли бы, но с жизнью нашили им пришлось бы попрощаться. Наш народ не терпит рабства несовершеннолетних. А вот когда отец продает свою 4-ю дочь в уплату долгов, это другое дело. Общество посмотрит на него с осуждением, но не больше. Да и осуждение то будет скорее за то, что он не сумел справиться со своими проблемами иным путем. Мне вот вообще 25 ваших человеческих лет, а я задумался. Поискал взглядом ближайший пуфик и уселся на него. В глаз ударил солнечный зайчик от осветительной панели на потолке, и я подобрал лежащее на полу зеркальце. Взглянул в него, а незнакомец взглянул на меня в ответ. Это был не я, не Сашка Яров. Лысая голова, массивные скулы, карие глаза, а у меня были голубые, тонкий нос, узкие губы, широкая шея и, я повел зеркалом вниз, широкие крепкие плечи, как у качка, а не у химика какого-то. Тело было большим, мускулистым. Я посмотрел на свои пальцы, да ими не только ключицы за браком ломать можно, ими вполне нормально рельсы гнуть. Нет, точно не я. Даже на трансформацию тела изменения списать нельзя. Совсем уж пропорции чужие. Нет, вы не подумайте, я дрыщем никогда не был, скорее уверенным турникменом. Эх, любил я это дело, когда под пивко, да с друзьями, на какой-нибудь площадке, да на спор, кто больше в планке простоит с жопастой подругой на спине. Эх, кем же был этот мастер Гален Ра? Тишина в комнате затянулась. Буря успела уже успокоиться, и девчонки Тагруты забрали ее с собой на диван. Теперь 6 пар глаз внимательно следили за моими экзистенциальными изысканиями на ниве смысла жизни. «А кто такая порнуха?» — спросила вдруг та самая Тагрута, которую хотел забрать Забрак. Я удивленно поднял голову. «То мы, часть 2 я, как это кто?» Удивился я не на шутку, а потом вдруг вспомнил, что я как бы сейчас немножко не в своем мире, и тут это может называться иначе. «Никто, а что?» «Это такая видеозапись секса, иногда чужого, иногда твоего». «Чаще чужого. Вы что, никогда не сталкивались с таким?» 6 голов синхронно замотались из стороны в сторону. «А для чего это нужно?» — спросила другая Тагрута. Девчонка была миниатюрной по отношению к другим Тагрутам, но с огроменной, почти ничем не прикрытой натуральной грудью. «Ох, дела мои скорбные. Ну, раз уж вы здесь все такие взрослые собрались», — я тяжело вздохнул, почувствовав себя вдруг в шкуре учителя по сексологии. Хотя бы термин «мастурбация» знаком, девчонки закивали. Ну, вот в случаях, когда под рукой нет доступной женщины или секс-рабыни, мужчинам иногда приходится выпускать пар в ручном порядке. А порнуха хорошо этому способствует. Ведь веселее передергивать под запись чужого секса. Верно, это конечно не выход из ситуации в глобальном понимании, но разок-другой. «Почему бы и нет? А откуда ты это знаешь?» – спросила Бури. «Я уже 6 лет секс-рабыня, а ни разу и не слышала о таком. Или вас, джедаев?» «Ага», – поспешил перебить ее я, уверенно кивая. «Нас, джедаев, не только это самое, но и того этого. Сила, она вещь хрупкая, но познавательная. Эх, девчонки!» Вздохнул я и, встав с пуфика, прошел к кушетке и рухнул в нее, отчего бедный элемент декора жалобно заскрипел. «Мне бы на простор выбраться, я тут такую порноиндустрию забабахаю, пиндосом на зависть». Я закинул руки за голову и с улыбкой блаженного дурочка моментально отключился. Проснулся я аки младенец, весь голенький и окруженный молочными железами. Свет в комнате был приглушен, но не выключен полностью. Утро, стало быть, ага, лежал я уже не на кушетке, которую выбрал ранее своим местом посадки для подбитого бомбардировщика, а на том самом диване, который так неохотно покидали тагруты. Правда, теперь он был раза в три больше, раскладывающийся, стало быть, понятно. Лежал я в самом центре и со всех сторон был прижат тихо посапывающими девчонками. Даже лысиной на башке чувствовал, как упираюсь в чей-то нежный животик. Это мне, конечно, мешало вращать по сторонам головой, но пускай, я не хотел разбудить тагрут, хотел насладиться моментом до конца. Эх, все же чудно жизнь с ее выкрутасами. Сначала в пыточную к Дарту Моллу попал, потом несколько месяцев без памятства, а теперь вот она, награда за все мои страдания. Или эта тагадина наверху решила так передо мной извиниться за свою вспыльчивость? Так я не согласен. Этого категорически недостаточно. Я посмотрел на потолок и хмыкнул, а он то, сука, все еще каменный. Хотя мы вроде как на космической станции. Ладно, разберемся с этим позже. Одна из тагрут, я не видел, кто это, возможно, даже Бури, зашевелилась у меня в ногах, и я почувствовал, что ее прекрасные рожки лежат на моем на менее прекрасном паху. Ну да бог с ней, кто я такой, чтобы лишать прелестное создание комфорта. Благо рожки на то и рожки, а не рога, чтобы быть мягкими и приятными. Тут вдруг справа под боком у меня кто-то забормотал во сне, и я скосил туда глаза. Ага, а вот и Бури. Она вжалась в мою правую грудную мышцу личиком и сладко посапывала, пуская слюну, стекающую ко мне в подмышку. Ну, да и это тоже не страшно. Я все же приподнял аккуратно голову, чтобы не разбудить тагруту, спеленавшую меня сзади, и увидел, как Бури держится своей миниатюрной ручкой за мою принадлежность к мужскому поголовью. Цепко так держится, словно за спасательный круг. Правильные у нее рефлексы, рабочие. Только крепкий стояк способен спасти этот грешный мир, такой, как у меня. Нет, все же прикольные мне попались девчонки. Да и я молодец, и рылом не повел, когда они меня раздевали и на диван перетаскивали. Надо же было так вымотаться эмоционально, чтобы не заметить, как тебя шестеро тагрут снасильничать пытаются. Представляю их мордашки, когда они осознали, что могущественный джедай не такой уж и могущественный, и их побеждать явно не намерен. Эх, а жизнь-то, пусть и на чуть-чуть всего, но явно удалась. Прекрасных мыслей в голове моей коснулась вдруг рожа Дарта Молла, и я как-то сразу взял и погрустнел. Ну, сука, рогатая, повезло же к тебе в лапы угодить. Шутки шутками, а он ситх. А мне вот как-то от слова совсем не хотелось с ситхами дело иметь. Не потому что я чистоплюй какой-то, вы не подумайте. Небось, уже убедились, что между я и мудак можно поставить знак равно. Нет, дело не в этом. Дело в том, что они неудачники. Полные лузеры. Если в этой вселенной все действительно, так как в фильмах и книгах моего мира, то настоящим мужиком среди них был только Дарт Бейн, укокошил всех ослов и пошел решать дела в одну харю и с галактическими масштабами. Уважаю, жаль только правило двух его подвело. Вот тут-то он оказался неправ. Ситхи они ведь не боги какие-то, а обычные форсюзеры только с цветом силы коричневого, ой, простите, черного цвета. И сила эта питается их страхом, гневом, болью, страстью. Даже рабыни эти, я уверен, нужны Моллу не для того, чтобы сиськи им мять и о великом мечтать, а чисто ради того, чтобы будоражить его чувство страсти, давая буст к силе. Нет, здесь нужен системный подход, как у джедаев с их отбором лучших из лучших. Ведь из тысячи юлингов не выходит тысяча магистров Винду. Нет, дай бог один появится, но ведь появится. А что правило двух? Какова вероятность, что твой ученик достигнет больших успехов? Исключительно вера и настойчивость учителя? Ха-ха, три раза. Бред все это. Вот я и говорю, лузеры они и чмошники. Мне с ними явно не по пути. С другой стороны, у нас есть джедаи. Ну, это особый и редкий вид поголовья баранов. И силу они чуют, и видение имеют, и даже Йода у них есть в виде мобильного сканера северного песца во вселенной. А толку? А толку ноль. Скрытую угрозу просрали. Графа Дуку просрали. Господи, они даже Палпатина просрали. Я чувствую то, что я нихера, БЛ, не чувствую. Тьфу на все это 347 раз. Конченые миротворцы, писикиперы, аутисты они недоделанные, вот кто они. А ведь я не лукавил, когда говорил, что представлял себя падаваном джедая, или, чем черт не шутит, самим джедаем. Это все чистая правда. Но было это ровно до того момента, как на каком-то тематическом форуме я вдруг увидел один непримечательный с первого взгляда пост. Кто-то не поленился и составил список того, во что не смогли джедаи за все время их правления. Если кратко, то выходит, что всему народу республики оказалось плевать, когда Палпатин приказал уничтожить орден и никто не вступился за них. Что это, если не полнейший провал внешней политики? При джедаях вовсю процветало рабство и крупная организованная преступность в виде тех же хаттов, и Энакин Скайуокер тому ярчайшие подтверждения. Они с этим что-то сделали, хер там, а вот вам и второй хер, контрразведка. Они стали предпринимать хоть какие-то видимые усилия только тогда, когда КНС уже сформировалась. Вы только представьте, огромный капитал взял и выпал из области влияния республики и ордена, а по факту разбирался с этим один лишь магистр Оби-Ван. Да и то бравого джедая схватили вместе с учеником. И вот если принять киноисточник как факт, то сколько джедаев погибло потом, спасая эту парочку да медалу с ними в придачу с Дженезиса. Конченые они, лаконично выражаясь. Ох, что-то я жути нагнал, аж сердце расшалилось. Вон даже буря заворочилась. По ушку ее мое сердечко, видите ли, бьет. Неудобно девочке. Но все это лирика, Сашка. Самый главный вопрос здесь. Кто я? Первейший вопрос на Руси еще со времен русской правды. А кто ты таков, мил человек, чьих будешь? И вот как бы я ни хорохорился сейчас, и не обливал джедаев с ситхами дерьмом, ответа на этот вопрос я не знал. Сказать, что я Александр Яров, мне 32 годика, я уроженец Питера, КМС по боксу и признанный мудила Невского района. Ну, это господа, что в муку пернуть, шуму много, а толку никакого. Кто я, если попал в тело целого мастер-джедая? Джедай я теперь или ситх, раз сумел поглотить сам того не понимая как, в себя темную силу Дарта Молла, и что он такое делал с этим мастером, что я сумел попасть в его тело? Зверски пытал, пытаясь выведать место Голокрона, или это исключительно заслуга того, чей голос я слышал, прежде чем очутиться в этом мире? Одни лишь вопросы, и знаете, я не то, что не знаю на них ответы, но я даже не знаю, где начинать свои поиски. А что делать с оставшимися мне 2-3 месяцами жизни? Если верить Тагруте, мол, никогда не забывает проведать свою станцию и рано или поздно, но вернется сюда. И что он со мной делал все эти 3 месяца? Я не забыл его слов о необходимости показать пациента учителю. Неужели он понял, что сам со мной не справится и полетел за Палпатином? Тогда дела мои не то, что плохи, они в глубокой жопе. Настолько глубокой, что только крикни в нее и эхо будет гулять там неделями. В общем, настроение мое последнее время гуляло, что пьяный матрос после списания на берег, бурно и непредсказуемо. Только что я радовался, как головка прекрасной Тагруты расположилась на моих яйцах, и тут вдруг я задумался о неминуемой смерти и, причем довольно скорой. Возможно, что-то не так с моими гормонами, может это последствия переноса сознания в другую вселенную и другое тело? Сучьи вопросы. Ненавижу. Что случилось, джедай? Раздался вдруг справа от меня сонный и хриплый голос Бури. Она отлипла от моей груди и, облизав губы, спросила. Твое сердце, оно словно дикая птица в запертой клетке. Что-то случилось? Нет, красавица, улыбнулся я, а затем высвободил свою руку из объятий ее нежной груди и, перекинув через голову девчонки, стал задумчиво поглаживать ее рожки. Буря сладко потянулась, словно кошка, и еще сильнее прижалась ко мне, начав тереться об мой бок щечкой. Просто задумался. О чем-то плохом? Почему ты так решила? Твой дружок совсем сник, грустно заметила девчонка. Она похлопала меня по паху, намекая, что там ничего не высится. А мы так рассчитывали, что ты будешь готов осчастливить нас утром. Когда слуги господина приносили тебя без сознания и мы обтирали твое тело, мы гадали, каков ты на вкус. Извращенки, блин. И что решили? Решили, что нужно попробовать. Ее пальчики нашли таки затерявшегося бойца и крепко схватили. Всю нашу жизнь нас брали только силой, но мы подумали, что джедай не будет таким, а значит нужно взять инициативу в свои руки. Причем буквально, как я понимаю, протянул я, глядя, как буря поднимается и, встав на коленки, стягивает с себя трусики. По бокам, снизу и сверху от меня тоже зашевелились тагруты. Остальные девчонки решили не отставать от намечающегося веселья. «Не подсматривай!» Буря кинула в меня свои трусики и, перекинув ножку, уселась на меня сверху. 3 часа спустя. «Ох, мужики! Я не посрамил чести землянина и русского. Богом вам клянусь, обслужил так, что все визжали как умалишенные, даже я. Под конец тагруты уже даже отбивались от меня пятками, но я их в дело пристроили. Обмен культурными ценностями прошел на ура. Мне их в какой-то момент даже жалко стало. Вот по-человечески, бедненькие они. Вряд ли Дарк Мол заботился о том, где у них там что находиться. За что ущипнуть их нужно, за что куснуть, а что лизнуть. Максимум просто всовывал и высовывал. Животное. В общем, потрохушки удались. И да, биологически мы оказались полностью совместимы. Проверено экспертом. А я так переживал сперва. Я откинулся на спину и, закинув руки за голову, смотрел на все тот же каменный, сука, потолок. А где-то там, в области паха, усердно работая шестью язычками, меня мыли. Так это назвала Бури. Это был такой обычай, а не проявление извращенных фантазий, коих за годы, проведенные в сексуальном рабстве, девчонки набрались с головой. В этом я уже успел убедиться. Нет, это был обычай. Все же в тагрутах было много от первобытного и животного. Оказалось бы, да, звездные войны там, все дела. Но когда в приступе страсти Бури и остальные девчонки скалились, оголяя свои клыки, в них было столько дикости, что даже страшно на мгновение становилось. А вдруг, блин, бросится, вампирессы хреновы. Нет, подруги, я с сожалением вздохнул и посмотрел на них. Как бы мне не нравилось то, чем вы сейчас там заняты, но нет, мне бы хотелось в настоящий душ попасть, ну или как тут у вас это называется, ну, я про воду говорю, желательно горячую. Господин недоволен нашей старательностью, надув губки, спросила Рури, самая няшная, а стало быть младшая из них, и язычки-то груд заработали с двойным усердием. Я уж было, грешным делом задумался о четвертом часу подвига. В конце концов, Геркулес ведь смог, или я перепутал его подвиги с сюжетом из Бразерс, а неважно. Нет, вы прекрасны как никто в этой вселенной. Но девчонки, я хочу мыться водой, а не вашей слюной. Таковы обычаи джедаев, елки-моталки. А ну прекратите, господин не будет против. Если мы его сами помоем в ванной комнате, господин будет только за. Тогда быстрее. Меня дружной гурьбой потащили с дивана. Глава 2. Весь чистый, благоухающий и довольный как бык-производитель, ворвавшийся в незапертые стойла рогатого скота, я шел по космической станции Дарта Молла. Культурного шока не было и в помине. Все казалось таким знакомым, понятным. При том, что я даже в теории не знал, как пользоваться всеми этими мигающими кнопками, консолями управления и прочим, но относился к этому как к само собой разумеющемуся. А как иначе, если я все это сотни раз видел в кино и мультфильмах с самого детства? Тагруты со мной не пошли и, сославшись на то, что им не только нового господина, меня то есть, в порядок приводить нужно, но и самих себя, остались в комнате. Сослать то сослались, но я четко видел страх в их глазах, такой, какой обычно бывает у ребенка, который остается один дома в момент, когда отцу или матери нужно в магазин за хлебом или еще за чем-то выйти. Я не стал настаивать. Я мальчик взрослый, справлюсь и без них. Нечего их попусту травмировать. Но червячок вины, за то, что не проявил понимания в их скрытом нежелании оставаться одними, во мне поселился. Станция оказалась странной. Ни тебе обзорных палуб, ни широких светлых атриумов. Сплошные черно-белые коридоры, покрытые глянцевой плиткой. Безвкусица. Хотя чего же еще ожидать от ситха? На очередной развилке я остановился и обернулся. Заброк, который крался за мной, как ему казалось, незаметно, в этот момент уже вышел на середину коридора и теперь замер, в беспомощности смотря то себе за спину, то на меня, не понимая, что ему теперь делать. То ли прыгать обратно за угол, то ли делать вид, что все так и нужно. Посредственность, сплюнул я и пошел дальше. На пути мне попадались пустые каюты. Какие-то склады с непотным содержимым, ничего интересного. Один раз я вошел в небольшую комнатку, сильно похожую на финскую баню, но, не найдя в ней даже примерного расположения нагревательных элементов и прочих элементов управления, грустно вышел обратно в коридор. Так, а что это у нас тут такое? Я подошел к двери с окошком посередине, заглянул. Ага, вот она рубка связи, или рубка управления. Хер знает, но там очень много кнопок и все они ярко мигают. Есть предположение, что это еще может быть. Дверь передо мной естественно не открылась. Я ударил по ней ногой, не помогло. Ноге стало больно, а мне грустно. На станции действительно было нечего делать без Дарта Молла. Все маломальские интересные помещения были просто-напросто недоступны для посещения. Но не ждать же его, чтобы попросить устроить экскурсию, верно? Почему-то от мысли попросить Дарта Молла устроить экскурсию мне стало очень смешно, и я громко рассмеялся. Мой преследователь Забрак с любопытством выглянул из-за угла, но я резко умолк и шикнул на него. Достал, честь слово, может, ему тоже ключицу сломать, вдруг что-то едва уловимое на грани человеческого восприятия, а скорее даже вне его, едва-едва коснулось моего лица, и это чувство мгновенно исчезло. Я удивленно осмотрелся. Сквозняк что ли? Хотя какой сквозняк на космической станции, разве что только пробоина засквозить может. Не знаю, чем я руководствовался при выборе направления, но мне показалось, что вон те черно-белые глянцевые панели в коридоре, в котором я еще не был, зовут меня как-то по-особому, и мне стоит пойти туда. Не скажу, что это чувство было тревожностью, но что-то зарождалось в моей груди с каждым шагом, что я делал по этому коридору, словно огонь нетерпения. Нет, может быть, пламя предчувствия. Нет, что-то необычное, неиспытываемое мною ранее ощущение. Шаг, еще один. Я приближался. К чему? Не знаю, но точно знаю, что я приближался. Я остановился перед закрытой дверью. Услышал, как механизм открытия начал приходить в действие, но поспешил нажать на кнопку остановки и не дал ей открыться. Мне стало страшно. Ладони вспотели, а пальцы стали покалывать. Ёб твою, что со мной происходит? Со лба хлынул пот, а дыхание участилось. Еще немного и я просто сбегу отсюда, но я вдруг понял, что не могу пошевелиться. Я так и замер с пальцем, давящим на кнопку отмены. Тема стала окружать меня, буквально. Я видел лоскуты тонкой черной ткани, что вились вокруг меня. Они то собирались воедино, отчего мое сердце замирало в ужасе, то разбивались на мириады частиц, и тогда я видел, словно снежный буран вьется вокруг меня без единого звука. Боже мой, мне не было так страшно, как сейчас, даже когда меня ножом резали на пустой ночной стоянке и оставляли там подыхать. Я никогда не забуду теплых, скользких и мерзких на ощупь собственных кишок, которые я тогда пытался засунуть обратно в разрезанное брюхо. Но мне не было тогда так страшно. Я сглотнул застрявший в горле ком и закрыл глаза, не в силах больше видеть творящийся вокруг меня хаос. Но закрытые глаза не спасли меня, и я увидел все то же самое, но только окрашенное в белый цвет. Тьма на свету, а свет во тьме. Эти слова появились из ниоткуда на моей подкорке, и незримая сила вдруг отпустила меня. Я выдохнул воздух и вновь вздохнул так жадно, будто не дышал столетия. Кислород ворвался в мой мозг и меня повело, но я схватился за стену и удержался. «Че что? Что за черт?» – просипел я. Я снова осмотрелся вокруг. Рваные лоскуты черной ткани, кружащие вокруг меня, никуда не исчезли. Но теперь мне было не страшно. Слова, возникшие в голове, словно оберег, защищали меня от незримого. Я закрыл глаза, и лоскуты окрасились в белый цвет. Тьма на свету, а свет во тьме. Повторил я вслух, и на душе стало как-то сразу легче и светлее, что ли, что бы это сейчас ни было, но, кажется, обошлось. Нет, ну теперь я был просто-таки обязан узнать, что скрыто за этой дверью. Побелевший от напряжения палец, которым я все еще держал нажатой кнопку, отпустил ее, и дверь отворилась. Я осторожно заглянул внутрь. Меня встретил сад камней, иначе не сказать. Так ведь это называется у японцев, минималистическая обстановка. Небольшой участок с рассыпанным песком и разложенные на нем камни в красивой композиции. Верно, если да, то это точно сад камней. Ведь выглядело все именно так, за исключением тоненькой тропинки, что тянулась к центру композиции с чистым от песка пятачком пространства. Там лежал светлый коврик, а на нем была подушка, напротив которой стояла подставка, на которой лежало что-то блестящее, что как раз должно было оказаться на уровне глаз, если на эту подушечку сесть. Комната для медитации, подумаете вы, и окажетесь правы. Я тоже окажусь прав. Не иначе, как она. Ну что я могу сказать? Если вся станция была безвкусицей аскета, то здесь чувствовался стиль. А еще в этой комнате чувствовалась неимоверная сила, но она больше не пугала меня. Моего лица вновь коснулось что-то неуловимое, и мне захотелось пройти внутрь. А раз так, то чего тянуть? Тьма на свету, а свет во тьме, снова повторил я, когда переступал порог комнаты. Сам не понимал, зачем я это делаю, но мне казалось это правильным. Лоскуты обрывков темной ткани, что начали кружиться вокруг меня пару минут назад так, к слову, никуда и не делись, но теперь они сместились куда-то на периферийное зрение. Вроде видишь, а вроде нет. Вроде они кружатся вокруг тебя, а захотел присмотреться, к херушке. С одной стороны так явно стало лучше, а с другой стороны, бесит, сука. Я прошел внутрь комнаты и настороженно осмотрелся, ожидая худшего. Но нет, мир не взорвался, и меня больше не ломило, словно соляного наркоман. Нормально. Но к черту комнату, все мое внимание было приковано к той блестящей вещице, что лежала на подставке. Что Дарт Мол мог оставить столь ценного без охраны? Я вступил на тропинку, нормально. Сделал шаг, еще один. И вдруг я словно перешагнул невидимый барьер. Воздух вокруг меня стал очень плотным. Я словно оказался под водой. Дышать стало тяжело, но по-прежнему возможно. Пальцы на руках снова закололи, но прочитав мысленно свой личный отче наш, я продолжил медленно идти вперед. Тварь ли я дрожащая или право имею? В конце-то концов, шаг, еще шаг, да что здесь происходит? Воздух вокруг меня превратился уже в кисель. Еще немного и я просто застряну посреди полупустой комнаты как полный идиот. На лбу у меня выступила жилка, а я с упертостью барана и закушенной до крови губой, продолжал идти дальше. Я чувствовал, что это было важно, мне было это нужно. Что-то, какая-то частичка меня звала меня. Дорогу осилит идущий, верно, а вот хер там. Я обессиленно упал на колени и свесил голову, тяжело дыша. Ей-богу, словно гору за собой тащу, а не по тропинке иду. А ведь осталось совсем чуть-чуть, каких-то гребенных полметра до этого кристалла. Да, это был кристалл, я уже хорошо рассмотрел его. Он сверкал на свету, хотя, казалось бы, чему там сверкать, ведь камушек был насыщенного темно-красного цвета. Разве что в нем переливались какие-то белые вкрапления. Нет, с такого расстояния детали все еще выглядят неразборчиво. А ведь Мол был знатным любителем самодельных кайбер-кристаллов, вспомнил я вдруг. Да, точно, еще Палпатин. Ну, в смысле, Дарт Сидиус дарил ему специальную печь, в которой Мол ковал свои адские камни. Может ли, что? Я вдруг поднял голову. Мне словно в ушко кто-то шептал, объясняя как ребенку прописные истины. Три месяца Мол что-то делал со мной. Он отсек тебя от силы, сказала мне Бури, когда я очнулся. Но что это значит для человека вроде меня? Да скажи она мне, что тебе отсекли квадратичный астральный семихуй в сферическом вакууме, я бы даже тогда больше напрягся. И то, будем честны, исключительно из-за того, что услышал бы слово хуй. Нет, это был ключ. Ключ к тому, что сейчас происходит. Если меня отсекли от силы, то почему я наблюдаю вокруг себя бурю из метафорических лоскутов темной ткани? А если глаза закрыть, то она еще и цвет меняет. Возможно ли, что я так воспринимаю силу вокруг себя? Ведь есть же в этом что-то. Нет, разве каждый форсюзер не видит силу вокруг себя по-своему? Но как это возможно, черт возьми, меня же отсекли от силы. Тьма на свету, а свет во тьме, задумчиво прошептал я. Ну, как прошептал, скорее хрипло просипел, киселем то дышать не просто скажу я вам, но это так, детали. А ведь что-то в этом есть. Не просто же эти слова из ниоткуда возникли в моей голове. Сам я до этого додуматься не мог. Свет и тьма, во всех нас они есть. Джедаев и ситхов по большому счету отличает лишь то, к каким эмоциям те обращаются во время разговора с силой. Даже ситх может учуять светлую сторону силы и подчеркнуть ее для собственного использования. Но тогда темная сторона силы ослабнет в нем, что для выживания крайне опасно. Потребуются десятки, если не сотни часов медитации, в которой ситх сумеет очистить свое тело от мерзкого света. Но не это важно, важен сам факт данной возможности. То же самое и с джедаями. Йода чувствовал в Скайуокере темную сторону силы, но не стал бить в набат, боясь за избранного. Нет, он считал это нормальным. Рискну предположить, что сам Йода мог по молодости баловаться чернухой. Но что это дает на практике? Выживание. Вот почему ситхи это ситхи, а джедай – джедай. Плохая там или хорошая сила – это все условности. Главное – максимальная концентрация нужной тебе полярности в организме. Это всегда вопрос выживания, особенно на вечной войне. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов моральную нравственность вопроса, но разве сила заставляет ситхов творить безумие? А нет, просто человек сам по себе мразь. Рискну предположить, что другие существа не сильно в этом отличаются от людей. И тут вдруг в моей голове загорелась лампочка, настолько яркая и пышущая жаром, что у меня даже мысль возникла пощупать голову. Тьма на свету, а свет во тьме, да. Ну, сука, шарододрочеры. Злость от осознания банального ответа переполнила меня, и это дало мне сил подняться на ноги. Я слизнул с прокусанной губы кровь и, пафосно шмыгнув носом, пошел дальше. Да, медленно и печально, но ведь пошел. Слова, возникшие в моей голове, были не оберегом. Они были подсказкой. Кто бы их туда ни вложил, но, видимо, сказать мне напрямую было западло. Я, речь шла обо мне. Это я тьма на свету и свет во тьме, о чем мне так явственно намекал эффект обеления лоскутов тьмы при закрытии глаз. Я существо из другого мира. Все эти полярности белый-черный не воздействовали на меня изначально. Я белая ворона этого мира. Или черная. Черт. Да вы поняли. К черту вас. Понял я. И вот почему меня так тянуло к этому кристаллу. А как еще, если он был частью меня? Именно этим Моллой занимался эти 3 месяца. Он каким-то образом создал из меня кайбер-кристалл, наполненный моей двойственной сущностью. Мне сложно сказать, добился ли он желанного или же побежал на поклон к Палпатину, чтобы тот помог нерадивому ученику, но факт остается фактом. Передо мной лежит кристалл, и мне, сука, его очень сильно хочется взять. Я сделал еще шаг, воздух уже был плотный, словно песок. Нет, сил больше нет. Я в надежде медленно потянулся рукой к подставке. Сантиметр за сантиметром, покрасневшие от перенапряжения пальцы тянулись вперед. Вот осталась парочка сантиметров, затем 1 сантиметр, миллиметр и еще чуть-чуть, и, словно вселенная взорвалась в моем сознании, я, страшно закричав, рухнул на пол. Да, да, черт возьми, да, у меня получилось. Чувство от прикосновения было таким ярким, что не передать словами. Это было неописуемо. Словно в один миг ты ощутил на себе силу во 100 крат умноженного оргазма и, одновременно с этим, умноженную во 100 крат боль от попавшей в сердце пули. Хотелось плакать и смеяться, жить и умереть. Такого взрыва гормонов мой мозг не испытывал никогда прежде в жизни. Но не это было главным. Главное было в другом. Я почувствовал силу. Почувствовал, как она касается моей кожи, словно прохладный ветерок в знойный день. Это было приятно, это освежало. «Хер тебе!» — громко закричал я и рассмеялся, упираясь лицом в пол. «Хер тебе, Молл, имел я тебя и твоего Палпатина. Отсекли от силы, да, а хер вам всем, а-а-а!» Я перевернулся на спину и облегченно выдохнул. «Боже, я и представить не мог, как хорошо может быть, когда сила в тебе проходит сквозь тебя и просто касается твоего тела. Фух, нет, поймите правильно, с девочками тоже было хорошо, но сила давала другие ощущения».